Сейчас я вам покажу еще и натуральный каменный топор первобытного человека и кое-что еще. Хотите сотрудничать, Инга? Я вам многое могу рассказать и показать. Могу даже взять на какую-нибудь сделку из неопасных, и репортаж вы сочините не один. Вот только взамен вы мне твердо пообещаете, что без моего предварительного просмотра ни строчки в народ не выпустите. Годится вам такое? «Еще как!» — воскликнула она, отходя. «При том, что не было ни единой публикации, вот уж сколько лет. Я согласна, конечно». «Мы работаем, бывает, и в ночь полночь», — сказал Смолин. «Предположим, я вас поздним вечером соберусь куда-нибудь выдернуть. Муж против не будет?» «А я не замужем». «Бывают еще и варианты». «Нет у меня сейчас вариантов», — она глянула чуточку настороженно. «А вы правда серьезно? О сотрудничестве?» «Не совсем», — сказал Смолин, ухмыляясь. «Я ж потаенный педофил. Я блондинок регулярно в фундамент замуровываю». «А ведь выгорит, пожалуй», — подумал он, раскладывая на столе всевозможные дешевенькие, но весьма эффектные мелочи, вроде подстаканника с дореволюционными чекухами, старинных ключей и наконечников стрел. «Если не спешить, не спугнуть, не тащить сразу в койку, смотришь и выгорит». «Вот, почитайте для начала», — сказал он, подавая девушке купчую. «Это и в самом деле интересно. Если что-то непонятно, спрашивайте, я объясню». Смолин запер поджерик ключом. Терпеть не мог сигнализации с их вечным мяуканьем, вспышками, обходился секретками. Вылез из машины, неторопливо огляделся. Две хрущевки классического вида, справа и слева два длинных ряда гаражей, выстроенных лет 30 назад, а между гаражами спускается по обрыву к неширокой грязной каче бетонная лестница с покосившимися сварными перилами, составленная из двух бетонных маршей тех же хрущевок. Знакомый райончик, не таивший вроде бы никаких сюрпризов, а вот поди ж ты. Подойдя к верхней ступеньке лестницы, Смолин встал чуть в стороне, чтобы не мешать прохожим, посмотрел вниз. Кое-где трудами городских властей кача была облагорожена достаточно красивыми набережными, фонарями и скамейками, но здесь она оставалась в первозданности. Полоса медленной серой воды шириной метров 15 с усыпанными всевозможным мусором берегами. Смолин заглянул в карту, где рукой гонзица был старательно обведен чуточку неправильный квадрат, получившийся таковым не от дрожания нетвердой руки, а от того, что таким участок и был некогда в плане. Привязаться к местности было несложно, ошибки при первом осмотре возможны, но мелкие, ни на что принципиально не влияющие. Прилегающая к речке местность поросла жесткой невысокой травой. Как ни вглядывался Смолин, он не разглядел остатков флигелей, двухэтажного справного особняка и помянутых кирпичных мастерских. Разве что справа, метров на 5, протянулся совсем невысокий бугор, скорее уж угадывавшийся. Ну да, жалкие остатки одного единственного фундамента, черт его ведает, мастерской или жилого строения. Прекрасно известно, почему именно здесь не осталось камня на камне. Единственное местечко в Шантарске, где в 19-м грохотал настоящий бой, а не просто ожесточенная уличная перестрелка. Вон с тех высоток рвался в низину за качу полковник Лопашенко с остатками своего полка и 4-3-дюймовками. Это для него была самая короткая и удобная дорога, чтобы прорваться на сибирский тракт и уйти следом за отступающей армией верховного правителя. Полковник, прекрасно понимавший, что через часок-другой в тыл к нему выйдут наседающие кутивановцы, пошел ва-банк. Ну, а оборонявший со своими красными орлами этот берег горячий партизанский командир Кабарашвили тоже не собирался ни отступать, ни уступать. Вот и нашла коса на камень. Плюнув на экономию боеприпасов, Лопашенко яростным огнем 4 полевых орудий буквально в клочья разнес и усадьбу Бессмертных, и два соседних дома, где засели с 2 пулеметами не имевшие артиллерии партизаны. Тогда только, потеряв не менее половины наличного состава, раненый Кабарашвили приказал отходить. Бросив все орудия, полковник прорвался-таки на этот берег и добрался до тракта. Дальнейшей его судьбы Смолин не знал, да и не собирался интересоваться. Когда жизнь немного наладилась, в развалинах обосновались воры-разбойнички с приличным дореволюционным стажем и около года благоденствовали, но потом тогдашний начальник УГРО, дабы лишить элементов убежища, По договоренности с партийной властью устроил очередной революционный субботник, в ходе которого остатки усадьбы и прилегающих строений были в буквальном смысле сравнены с землей. Произошло это то ли в 22-м, то ли в 23-м, и так уж получилось, что больше в этих местах ничего не строили, город разрастался сразу в нескольких других направлениях, а добывшие Новокузнечной 66, 67 и 68 у всех последующих властей так никогда и не дошли руки. Еще раз сверившись с планом, Смолин окончательно убедился, что никакой ошибки или неточности быть не может. Вся бывшая усадьба Бессмертных, 50 с лишним соток, представляла сейчас голую землю, совершенно бесхозный пустырь. Только теперь до него дошло. Только теперь он проникся идеей покойного Никифора и вновь в который раз мысленно снял шляпу перед старым волчарой. Действительно, среди недостатков Чепурнова не было одного — мелочности. Не работал по мелочам Кощей, чего не было, того не было. Голова.